Черно-белый мир во мне виден цветным, когда музыка сделает меня другим. Повторяю глухим, показывая немым, меня не сломать, я тверд, как эти биты. Слышь, бычок, я не новичок, мой флоу убитый косячок. А чё, ничего, забацали трачок, с пацанами фитачок. Делаю я не последний затяжок. Менталитетом делаю авторитетов, сколько ебанутых треков пачкают и нейт. Ничего лишнего в куплете нет. Салам, таджеб, привет, рунет. Мама ама все же знала, что я не фанат делового криминала. Ама тама, где не гармай, в чужой семье будто свои. И он замай. Ой, мама, музыка меня убила. Ой, мама, видимо, шо полюбила. Ой, мама, думали все позади, а оказалось впереди, ошибались, мама мия. Ой, мама, музыка меня убила. Ой, мама, видимо, шо полюбила. Ой, мама, думали все позади, а оказалось впереди, ошибались, мама мия. Броварда до втора, порой на вистане, но мабар нишон до дани, хах дари мактаби мион. Мабар сухари озот, рэп шедай бозор, як дигар шона метанозор. Рэпер рай мухлиса шедай бисер, рэпер рошидиан хама бзор. Круги дезор, я вахтал до дар терам бади мухлиси. Рустып вис микрофона, картка диз задести хама да диз. Фикер на карда кишам шерди шона шедай кэнд. Ура хари дебасун, фикер карда китэ мешай зур. Токур, докади дур, кичаш мод мора дидам базур. Тезур зади до дар, ке бхони дар борай навруз. Капустай, кидо пайдо шит хача гирив, так тар бзай. Хафон болу бром ади нафасад гирив, айби ман эстай бахшиш дустам. Медони баро дар ки яй дали бакам про. Медоном медоним неке зур мезани те бо. Бисер зур назанен хамара мокиштем. Будом баро дар мо хама як джо як шахсем. Хама мун як миштем. Ой, мама, музыка меня убила. Ой, мама, видимо, шо полюбила. Ой, мама, думали все позади, а оказалось впереди, ошибались, мама мия. Ой, мама, музыка меня убила. Ой, мама, видимо, шо полюбила. Ой, мама, думали все позади, а оказалось впереди, ошибались, мама мия.